горничной, бросился искать гадалку Земфиру и выяснил, что пару часов назад ее в очередной раз задержали дружинники и вместе с ее 8 детьми увели в линейный отдел милиции. Ребятам с красными повязками не понравилось, что в разрез с официальной пропагандой, обещающей скорейший подъем народного хозяйства и общее благосостояние трудящихся, Земфира предсказывала каким-то солдатам войну с бусурманами и невозвратную дальнюю дорогу в чужие страны. При этом цыганка советовала всем веселиться сейчас до войны и взимала за совет 5. Пшеничный прибежал в линотдел милиции как раз в тот момент, когда гражданку Земфиру Соколову после 2-часового допроса водворяли в КПЗ. Оказалось, что осуществить это не так просто. Помощника дежурного, который пытался затолкать цыганку в камеру, окружили ее 8 детей, дергали во все стороны, шарили по карманам, наседали на плечи, притворно плакали и всерьез кусались. Пшеничный увел цыганку в ленинскую комнату милиции и там допросил. Земфира помнила случай ареста 2 психов и подтвердила, что санитаров было 4, и что машина, куда они затолкали сумасшедших, была санитарной. Но примет санитаров она не вспомнила, как ни старалась. Зато сказала, когда эта санитарка ушла, один алкаш мне сказал, берут людей прямо как в 1937 году. А кто этот алкаш? А, я его не знаю, но вижу тут каждый день. Клитки за пивом ходит. Пригородных касс по приметам, которые была пшеничному алкаша, который ему нужен. Лев Павлович вам нужен, ясно. Ну, он к 3 приходит, как часы, каждый день. Ждите. Пшеничный высидел час у пивного ларька и дождался высокого пожилого блондина с бидоном для пива. Это и был Лев Павлович Синицын, преподаватель Суриковского художественного института, постоянный Литкин клиент. Налив пивца в бидон и взяв сверх этого еще кружку пива, Синицын с достоинством отошел с Пшеничным в сторонку. «Чем могу служить?» Пшеничный объяснил. Лев Павлович, задумчиво оглаживая ладонью пивную кружку, стал неторопливо рассказывать. Да, он помнит тот день. У него тогда отпуск начался. Он пришел за пивом в неурочное время, с утра. Вот только отстоял еще перед этим очередь за хамсой в рыбном магазине. И вот, когда он шел с этой хамсой и пустым бидоном мимо очереди на такси к пивному ларьку, он вдруг увидел странную картину. К хвосту очереди подкатил санитарный Рафик, остановился. Из него вышли 2 санитаров в белых халатах и еще 2 без халатов, и тут же набросились на 2 молодых людей и девушку. Девушка не то вырвалась и убежала, не то они ее сами выпустили. Этого Синицын не помнил, как не помнил номер машины. Но зато он хорошо помнит, что именно поразило его в этой сцене больше всего. Нет, вовсе не то, что среди бела дня людей опять хватают, и это похоже на 1937 год. Этому что удивляться, сказал Синицын с грустной улыбкой. История повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. Нет, нет, его поразило, что одним из санитаров был бывший чемпион Европы по боксу в среднем весе Виктор Акеев. Хотя, впрочем, подумал он после, а почему бы бывшему боксеру и не пойти работать санитаром в дурдом? Задержав Синицына, Пшеничный позвонил мне, и теперь свидетель Синицын, высокий пожилой блондин с бидоном пива, сидел передо мной и Светловым в линейном отделе милиции. «А вы уверены, что был именно Виктор Акеев? Как вы его узнали?» — спросил я, когда Синицын в моем присутствии повторил свой рассказ. «Но, уважаемый, я же рисовальщик», — сказал Синицын. «Этот Акеев 4 года назад, до того, как стать чемпионом, целый семестр позировал моим студентам. Я не только его лицо, я каждую его мышцу 100 раз рисовал. А впрочем, как вам сказать, тогда я был в этом уверен, хотя он и был в темных очках и кепке, мне показалось, что это он. Ну, шут его знает, шут его знает. «Подождите, Лев Павлович», — встрепенулся Пшеничный, до этого момента гордившийся Синицыным как своей находкой. «Вы же тогда не сомневались, что это был Акеев?» «Нет, я и сейчас не сомневаюсь, но что?»